Из дневника Эвана Уотерса «Холмы», май 1800 какого-то года. «Мистер Фейгрис мне просто не поверит. Я пытался собрать заметки в единое целое, но пока мои записи выглядят как бред безумца. Возможно, меня упрячут в бедлам и будут правы. А возможно, и прятать будет некого. Вдруг я уснул на холодной земле и замерз. Там, в полях. И это все мне снится». Король и королева Фае, изгнанный Блюбелл, который распоряжается тут, как у себя дома. Вся эта роскошь. И дева Финелла. Она так красива, что в самом деле похожа на сон. Вот бы не просыпаться. Глава 17. Свидание. Мистер Уотерс и представить не мог, как повернется его день. Если бы кто-то предположил, что с ним случится, то он, будучи человеком прагматичным и рациональным, да к тому же повидавшим всякого на своем репортерском веку, только посмеялся бы в ответ и не поверил бы ни на миг. Однако реальность порой переворачивает все наши представления о невозможном. После завтрака мистер Уотерс оказался предоставлен самому себе. Мистер Мирт куда-то ушел в компании принца. Вот в парламенте обрадуются, что их личное научное светило якшается с Блюбеллом при объявленном во всеуслышание праве на смерть. Да и Блюбелл ведь покушался на жизнь членов парламента. И разве не гениальный Мирт спас всех? Мистер Уотерс немедленно сделал пометки у себя в блокноте. Возможно, такая сенсация захватит людские умы вернее, чем полет дирижабля и последующее его крушение. Девица Эконит тоже весьма легкомысленно увлеклась Фае виночерпием. Что ж, это даже можно понять. Виночерпий удивительно похож лицом на мистера Мирта, однако не производит впечатления холодной статуи. Мистер Уотерс видел, как мистер Мирт обращался с мисс Амелией в процессе полета. Разве так ведут себя с дамами? Определенно, быть может, в механизмах он и разбирается, но в женщинах совершеннейшим образом нет. Занятый этими мыслями, мистер Уотерс не заметил, как обеденный зал опустел, а перед ним в кресло опустилась Финелла. «Я вижу, что вы скучаете», — произнесла она своим чарующим бархатным голосом. «Вам нет дела до починки дирижабля или королевского двора, если я правильно понимаю. И мне жаль, что ваше время так бездарно растрачивают. Как вы вообще оказались в компании, столь неподходящей вам?» «Видите ли, мэм...» Мистер Уотерс тут же начал путаться в словах, бледнеть и краснеть. «Я репортер, и это моя прямая обязанность — сопровождать мистера Мирта и фиксировать то, что он делает». Финелла склонила голову к плечу. Кажется, слово «репортер» ни о чем ей не говорило. «Я...» Мистер Уотерс попытался вспомнить какое-нибудь архаичное слово. «Летописец? Тот, кто ведет хронику событий?» «Хронист», — обрадовалась Финелла. «Такая должность есть при короле Альберихе. Вижу, смертные перенимают от нас все самое лучшее». «Да», — смущенно кашлянул мистер Уотерс. «Так вот, я хронист и веду хронику путешествия мистера Мирта. Мы совершали первый полет на дирижабле, как вы уже слышали. И если бы он не развалился, мы бы приземлились в Эденесбурге, и уже парой суток позже я бы положил на стол шефу самый эксклюзивный материал, который бы прославил меня на века. А теперь... эх!» «Разве так не интереснее?» Финелла улыбнулась ему. «Вы попали туда, куда смертным больше ходу нет. Можете увидеть наш быт, сокровища, понаблюдать, как будут чинить ваш дирижабль. Ведь легендарный мастер Диан Кехт обещал приложить все усилия, чтобы аппарат не только полетел, но и больше никогда не ломался. Вы можете наблюдать нашу магию и рассказать о ней. Полезно напомнить смертным об их утрате. Я, если честно, леди, мисс, никогда не думал о магии Фая как об утрате. Я был совсем юнцом, когда Фая рассорились с королем Блюбеллом. И тогда меня гораздо больше волновал вопрос краюхи хлеба и теплого одеяла. Все ваши чудеса никак меня не касались. А последние 6 лет я только встал на ноги и научился полагаться исключительно на себя. Поэтому далек от всякой магии. Простите, если обидел. Финелла выглядела озадаченной. Нет, вы не обидели меня. Она закусила губу. Я просто впервые задумалась о том, во что превратился смертный мир с тех пор, как мы ушли. Для нас ничего не изменилось, разве что люди перестали забредать на огонек. А для вас мир, кажется, потерял краски. «Да почему же потерял?» – возмутился мистер Уотерс. «Мой мир вполне себе красочный». Если бы технологии позволяли публиковать в газетах цветные параграфии, ему бы вообще не было цены. «А почему не позволяют?» – наивно спросила Финелла. «Спросите у автора патента», – раздраженно бросил мистер Уотерс, имея в виду, конечно, мистера Мирта. «Я заметила, что вы даже ничему не удивляетесь», – мягко сказала Финелла. Обычно люди приходят в восторг при виде чертогов короля Фая. А для вас это как будто еще одна комната в вашем доме в городе. Она внезапно протянула руку и прижала ее к груди мистера Уотерса. Там, где под плотной твидовой жилеткой бешено билось сердце. «Что вы?» – он не смог договорить, задохнувшись от волнения. «Ваше сердце словно дикий зверь. Запертый в клетку», — проговорила Финелла, склоняясь к нему. «Позвольте мне отпустить его на волю». «А что вы имеете в виду?» «Пойдемте со мной. Я покажу вам тайное место, которое не каждому смертному дозволяют увидеть. Самое сердце холмов». «О, а это допустимо?» — осторожно спросил мистер Уотерс. Он, безусловно, был готов в сей же миг отправиться вслед за Финеллой куда угодно. И репортерское чутье гнало его посмотреть на секретное место. Но он вовсе не хотел потом отвечать перед королем Альберихом. Тот показался ему суровым и страшным. Да и королева у него не лучше. «Если я зову, значит, допустимо», — сказала Финелла, и он не смог возразить. Мистер Уотерс все еще не имел представления о том, кем Финелла здесь служит. Или как это называется у Фая. В конце концов он решил считать ее кем-то вроде фрейлины королевы. Или приближенным лицом. Раз у Финеллы был доступ ко всяким секретным местам и возможность провести туда человека. Но она определенно имела власть. И самую сильную над ним. При мысли о том, что он проведет с Финеллой наедине в красивом месте часть этого дня, при том, что Финелла сама это предложила, он снова начинал краснеть, на висках выступили капельки пота, а сердце билось с перебоями. Пользуясь тем, что Финелла шла вперед, не останавливаясь и не оборачиваясь, спокойная в своей уверенности, что он ни на шаг от нее не отстает, он достал из кармашка жилетки расческу и попытался пригладить волосы, надеясь, что этого нехитрого действия хватит, чтобы выглядеть прилично. Финелла вновь шла босиком. Мистер Уотерс обратил внимание, что она скинула мягкие бархатные туфли сразу после того, как они покинули обеденный зал. Сегодня на ней было платье густого цвета осеннего неба, украшенная серебряной искусной вышивкой и поясом из того же металла. В распущенных волосах цвета вороного крыла серебрился тонкий обруч. Ее обнаженные руки то и дело мелькали в разрезах рукавов. И взгляд мистера Уотерса то и дело перемещался между ее щиколотками и запястьями. Она была свободной и естественной в этом. Ни грамма вульгарности. Мистеру Уотерсу, глядя на нее, тоже захотелось скинуть ботинки. Однако наступать на колючую траву босиком он бы все-таки не рискнул. Вдалеке слышался гулкий шум. День был жаркий. И мистер Уотерс порадовался, что оставил в своей спальне сюртук. Захотелось закатать рукава рубашки, но тогда получилось бы, что он копирует мистера Мирта, а ему не хотелось никаких сравнений. Он подозревал, что раз к Мирту здесь особое отношение, то и сравнение будет не в его пользу. Задумавшись, он не заметил, как Финелла остановилась, и едва не налетел на нее. «Простите!» «Тссс!» Финелла прижала палец к его губам. От нее пахло фиалками. Мистер Уотерс с трудом подавил желание этот палец поцеловать. «Мы пришли», — сказала она. «Теперь вы должны взять меня за руку, закрыть глаза и следовать точно за мной. Справитесь?» «Да, конечно!» Возможно, слишком рьяно отозвался мистер Уотерс и только потом огляделся. Шум, который он слышал раньше, исходил от высокого горного водопада, низвергающегося в реку. Финелла повела его за собой, и, кажется, они шли прямо в него. «Закройте глаза», — напомнила Фая и крепко сжала его ладонь. Мистер Уотерс послушно прикрыл глаза и осторожно пошел вперед, ожидая, что на него в любую секунду обрушится поток воды. Но этого почему-то не произошло. Зато словно бы сменился воздух. Жаркий день, полный ароматов травы и цветов, остался позади, уступив место речной прохладе. «Можете открыть глаза», — прошептала Финелла ему на ухо. Мистер Уотерс огляделся. Они прошли сквозь водопад и оказались в тихом оазисе. Посреди росло большое ветвистое дерево. Дуб или ясень. Мистер Уотерс не был силен в ботанике. Трава изумрудно-зеленого цвета обрамляла берег тихого спокойного озера, на поверхности которого медленно качались головы водяных лилий. «Разуйтесь», — предложила Финелла. Засмеявшись, она пробежалась по траве и грациозно подпрыгнула, взмахнув руками. В вихре юбок, рукавов и волос мистер Уотерс начал терять себя и нашел снова, стоило ей взять его за руки. «Здесь нет ничего, что могло бы поранить ноги», — уверила она. «И жилет снимите, он вас стесняет. Освободите себя. Здесь...» «Самое сердце того, что вы зовете природой. Никто не побеспокоит нас, пока мы здесь». Мистер Уотерс смотрел на нее, как зачарованный. Потом в самом деле наклонился расшнуровать ботинки, аккуратно отстегнул подтяжки и снял носки, и сложил все поверх ботинок. Последним лег туда жилет. Снимать рубашку мистер Уотерс решительно отказался. «Как хочешь», — улыбнулась Финелла. «Идем же за мной. Я кое-что приготовила. Наконец ты сможешь отдохнуть». С мистером Уотерсом никогда не происходило ничего подобного. Вспоминая позже часы, проведенные наедине с Финеллой, он думал, что всему виной был свежий воздух. Он не привык дышать такой чистотой. И у него случилось отравление. Или... что вероятнее, все дело было в чарующей магии Фаэ. Финелла приготовила все для легкого обеда, переходящего в ужин. Корзина с сыром, яблоками и орехами ждала в тени высокого ясеня. Финелла наполнила кубки вином из бутылки синего стекла. И мистеру Уотерсу казалось, что та бездонна. И это было то, о чем он не собирался писать в своей будущей статье. «Эван», — пробормотал он, чувствуя, как от смущения его лицо покрывается пятнами. «Прошу, леди, зовите меня просто Эван». «Это твое настоящее имя?» — распахнула глаза Финелла. «Да». «Я с радостью приму его, Эван, но только если ты в ответ будешь называть по имени меня». Он не удивился тому, что она перешла на «ты». Все в ней было естественно и первозданно. И не будешь же стремительной реке указывать, куда ей течь. Его губы разомкнулись, произнося ее имя как заклинание. «Финелла». Мистер Уотерс был человеком прагматичным и чуждым любой магии. Однако все, что окружало его сейчас, было, несомненно, исполнено самого настоящего волшебства, как и сама Финелла. Ее руки касались рук мистера Уотерса с тем наивным бесстыдством, которое может быть свойственно только истинной дочери природы, ничего не смыслящей в человеческих пороках. Она была столь естественна, что ему и в голову не приходило хоть в чем-то ее упрекнуть. Он с трудом смог бы вспомнить, в какое русло текла их беседа, или на какие темы хотя бы примерно они говорили. Все, что он запомнил, это то, как двигались губы Финеллы, как плавно жестикулировали ее белые руки, как вздымалась под тончайшим бархатом ее полная юная грудь. И глаза. Ее прекрасные глаза, в которых он тонул. Мистер Уотерс всегда был ценителем женской красоты, хоть и оставался при этом убежденным холостяком. В каком-то смысле это было единственно правильным решением. Но Финелла выходила за все известные ему рамки женской привлекательности и дозволенности. Он не знал, что позволяли себе юные девы, оказываясь в спальнях своих высокородных мужей. Но сомневался, что хоть одна из них смогла бы так легко и свободно поцеловать его. И об этом он тоже не станет писать в статье. Потом, когда мистер Уотерс лежал головой на коленях Финеллы, а она напевно рассказывала ему древнюю историю, кажется, про то, как Мадар, сын Гвендолин, стал королем-медведем, он думал, что все счастье, которое только было распределено на Бритские острова на ближайшие сутки, досталось ему. И он вовсе не намерен был им делиться. Перехватив чертящую в воздухе узоры руку Финеллы, он прижал ее к губам и спросил. «А вот все эти твои истории — это выдумка или правда?» Финелла засмеялась. Волосы, которые служили ей плащом и прикрывали сейчас наготу, шелохнулись, как шелковая занавеска, вновь отвлекая мистера Уотерса от сути разговора. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто, когда мы сидели там, в Ламмерморе, потерпев крушение, Мирт сказал странную вещь, что ему все равно надо попасть в холмы, потому что у него задание от парламента добыть какое-то яблоко». Финелла чуть заметно напряглась и отстранилась. «Абаллахское яблоко?» — уточнила она. Мистер Уотерс помолчал, припоминая. «Да, кажется, абаллахская. Это же тоже какая-то легенда. Выдумка. Вот поэтому я и спрашиваю». Финелла подняла его лицо за подбородок и склонилась к нему. «Ну, конечно же, все это правда, мой дорогой Эван», — ласково сказала она. «И озеро владычицы Мелизандры существует. И яблоня, чьи плоды могут вернуть даже с того света. Более того, я уверена, что трон былого и грядущего до сих пор стоит в самой чаще абаллахских лесов. Пройти туда нелегко. Множество опасностей встанет на пути храбреца. Но тот, кто в конце концов сядет на трон, обретет такую власть, которая не снилась никому в этом мире». Мистер Уотерс смотрел на нее зачарованный снизу вверх. «Ты хотела бы там побывать?» — вдруг спросил он. «О, да», — помедлив, ответила Финелла. «Я очень хочу там побывать, милый мой Эван». «Тогда...» — пьянее от собственной смелости больше, чем от крепкого вина, произнес мистер Уотерс. «Тогда я отведу тебя туда!» Финелла наклонилась и поцеловала его в лоб. И мистеру Уотерсу снова стало не до разговоров.